орган и падает небо на землю. Играет, играет орган, и к небу уходит земля. А тревожная музыка, как будто столетнее зелье. Голову кружит, то печаль, а то веселя. Играет орган, и видно, как мечутся звуки. Играет орган, играет орган, и катится в реки луна. Задыхаются клавиши, взлетают стремительно руки. И на осколки рассыпается вдруг. Как будто